Он пройдет мимо ночного портье на лестничной площадке, махнет ему рукой и поднимется в комнату, где они всегда останавливались с Эллен. Глядя на грязь в коридоре и на вытертый ковер, он напомнит себе, что для него и Эллен это роскошь. Он увидит свет под дверью, но все равно постучит, чтобы убедиться, Эллен ли в этой комнате. Никто не отзовется. Он откроет дверь и увидит Эллен на полу в кимоно. Он войдет в комнату, закроет дверь и будет долго стоять, глядеть на нее. Волосы у нее будут распущенные, рассыпавшиеся по полу, красивые.